Эти слова были ложью, и Ричард Никсон стал собирать вещи, готовясь досрочно покинуть Белый дом. «Читайте по моим губам. Новых налогов не будет». Это уже была не столько ложь, сколько нарушенное обещание. И тем не менее первому Бушу такое заявление стоило второго президентского срока. Кетчуп — это овощ. А тут мы уже, строго говоря, имеем дело не с ложью. И все же это хороший пример извращенного взгляда администрации Рейгана на мир. Другие президенты лгали насчет Вьетнама, лгали насчет Кореи, лгали насчет индейцев, лгали насчет равенства всех людей, при том, что у них во дворе сидели закованные в цепи рабы. Горы лжи на протяжении сотен лет. И пойманных на лжи президентов стыдили, наказывали и смещали с постов. Изредка. Возможно, Буш до сих пор не слетел со своего места, потому что он своими действиями подтвердил древнюю как мир пословицу. Если повторять и повторять какую-то ложь, рано или поздно она станет правдой. Когда ложь, втянувшая нас в войну с Ираком, начала раскрываться, администрация Буша, подчиняясь инстинкту самосохранения, прибегла к единственной доступной оборонительной тактике, стала повторять, повторять и повторять ложь до тех пор, пока американский народ наконец в нее не поверил. Однако ничем нельзя скрыть один бесспорный факт. Нет худшей лжи, чем та, которая запугивает матерей и отцов настолько, что они отправляют своих сыновей на войну, которую не нужно было вести, потому что никакой реальной угрозы для нас не было и в помине. Обмануть граждан своей страны, заявив о том, что их жизнь под угрозой, и все ради того, чтобы уладить личные счеты, он пытался убить моего отца. Или сделать своих богатых друзей еще богаче, что ж, в более справедливом мире, в Джолиет, такому лжецу отвели бы специальную камеру. Джолиет — исправительная тюрьма в пригороде Чикаго. Джордж У. Буш превратил Белый дом в фонтан лжи. Одна ложь накладывалась на другую, и все ради того, чтобы оправдать свою маленькую грязную войну. И у него получилось. Я люблю ложь. Хорошо прожаренную, на открытом огне, сочную, приправленную луком, салатом и кучей других секретных специй. И желательно, чтобы она была большой, больше Биг Мака. Такой, чтобы не нужно было даже просить. Мне, пожалуйста, побольше, потому что она и так чертовски большая. И все же я знаю, что ложь вредит моему здоровью, поэтому я от нее отказался. Джордж У. Буш также любит ложь. Но его ложь просто огромная. Такая, как это принято в его родном Техасе. Эту ложь готовит множество людей, а Буш преподносит ее американскому народу. И наши граждане проглатывают его ложь целиком, одну за другой, большую, сочную. И от этого они просто в восторге. Чем больше лжи люди съедают, тем больше им хочется еще, и, похоже, тем больше им нравится мистер Буш. Люди начинают верить каждому его слову, потому что его ложь прямо-таки соблазнительно хороша. Ложь Буша состряпана на любой вкус, размер и цвет. Позвольте предложить вам аппетитное меню, которое специально для вас приготовил шеф-повар по лжи. Я бы назвал эти блюда «Трапеза перед войной в Ираке». Блюдо номер один. Изначальная ложь. Ирак располагает ядерным оружием. Нет более надежного способа запугать народ, как заявить, что на свободе разгуливает сумасшедший маньяк, имеющий или собирающийся создать ядерное оружие. Ядерное оружие, которое он намеревается использовать против вас. Джордж У. Буш начал исподволь готовить почву для того, чтобы запугать всех до смерти. В своей речи на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2002 года Буш, не моргнув глазом, заявил: «Саддам Хусейн бросил вызов мировому сообществу и продолжает работы по созданию оружия массового поражения. Может статься абсолютная уверенность в том, что он располагает ядерным оружием, мы получим только тогда, прошу хорошенько запомнить эти слова, когда да хранит нас от этого Господь, он его применит.